Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 18 декабря. По народному месяцу слову Саввин день, Савва зимний. В этот день христиане чтут память преподобного Саввы Освященного. Родился в Каппадокии, жил в V, начале VI века. Праздник святого Саввы считался очень важным на Руси. По народным поверьям, в этот день ни за какие работы не брались, так как все могло пойти прахом. Может сложиться впечатление, что на Руси было слишком много дней, когда крестьяне не работали, а что-то праздновали. Но дело обстоит не так. Крестьянский труд был тяжелым и приходилось работать от зари до зари. Причем работали не каждый на себя, а всей общиной. Посев и жатва, вывоз навоза на поля, молодьба, рубка капусты, строительство и так далее. Естественно, что такой коллективный труд требовал отлаженной системы. Поэтому к лентяям и пьяницам в крестьянской общине относились с презрением. В старину замечали, что Савва продолжает Варварину работу, морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Было и другое название этого дня – Савва-сальник. Прозвали его так потому, что он оттепелью повышал температуру, образуя гололед, а на реках – лед утолщая. По этому поводу говорили – Савва салит, ледяные настилы стелит. В этот день люди говорили, тот, кто на Савву засватается, тот весь век не будет разлучен. Считается, что на святого Савву беременная женщина не должна мыть голову, иначе у ее ребенка будет слабая память. Кроме того, в этот день нельзя было ругаться и произносить бранных слов, особенно тем, у кого в хозяйстве была лошадь. Это могло привести к беде на зимней дороге. Да и вообще, ругаться не стоит. Один вред от этого. Наши предки умели определять погоду, не выходя из избы. 18 декабря это можно было сделать по огню в печи. Если он красный, а поленья трещат, значит на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее. Дым столбом предвещал мороз. При ветре дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле, можно было ожидать снегопада. А еще примечали. Если снег начал неравномерно подтаивать с просветами, то в скором времени наступит оттепель. Белки деревья оставили и на землю спустились, то вскоре будет тепло. Снегирь запел, на снег, вьюгу и слякоть. Дует сильный ветер, то с 13 по 31 июля также следовало ожидать сильного ветра. И добавляли «Савва на мороз староват, щедр то есть». Славяне, на пути к себе не забывайте прислушиваться к другим. Здравия и мудрости вам! Братья месяцы.